Оба тут вышли. В плечо кулаком Одиссея ударил Ир. Одиссей же его по затылку близ уха. Вдавилась кость сокрушенная внутрь, и багровая кровь полилась ртом. Он завыл, опрокинулся, зубы его скрежетали, об пол он пятками бил. Женихи же, всплеснувши руками, все помирали от смеха. А сын благородный Лаэртов, за ногу Ира схватив через двери и портик к воротам дома его через двор протащил, и его, преневолив сесть там, спиною к стене прислонил, суковатую палку втиснул ему полумертвому в руки и гневное бросил слово: «Сиди здесь, собак и свиней отгоняй, и нахально властвовать в доме чужом не пытайся вперед, высылая нищих оттуда, сам нищий бродяга, или будет с тобою хуже беда». Он сказал, и на плечи набросив котомку, всю в заплатах, висевшую вместо ремня на веревке, к двери своей возвратился и сел на пороге. А гости встретили смехом его и к нему подступивши сказали: «Молим мы Зевса и вечных богов, чтобы они совершили все то, чего наиболее теперь ты желаешь, о чем ты молишь их сам. Навсегда ты избавил от злого прожоры край наш. Он нами немедленно будет на твердую землю к злому Эхету царю, всех людей истребителю сослан». Так женихи говорили. Был рад Одиссей прорицанию.